Из письма Бориса Левандовского Владыку Шпитовскому. 25 мая 2017 года. Все идет отлично, хотя не так быстро, как нам хотелось. Контакт с нужным лицом установлен, и я практически у цели. Чертовски приятно, что эта архитекторша весьма симпатичная особа, так что моя миссия даже доставляет мне некоторое удовольствие. Надеюсь, что больше никакие досадные недоразумения не помешают. Не знаю, стоит ли описывать вам, пан Влодок, местные пейзажи и на редкость теплую погоду. Может, это скрасит ваши ожидания?